Для Ленина, как и для Маркса, мировая революция остается путеводной звездой. Но по программе «Минимум» в результате Первой мировой войны возможна революция только в одной стране. Как же потом произойдет мировая революция? В результате чего? В 1916 году Ленин дает четкий ответ на этот вопрос. В результате Второй империалистической войны. Военная программа пролетарской революции. Может быть, я ошибаюсь, но прочитав многое, что написал Гитлер, я не нашел решительно никаких указаний на то, что Адольф Шикльгрубер в 1916 году мечтал о Второй мировой войне. А вот Ленин мечтал. Мало того, Ленин уже в то время теоретически обосновывал необходимость такой войны для построения социализма во всем мире. События развиваются стремительно. В следующем году произошла революция в России. Ленин спешит в Россию. Тут, в водовороте неразберихи и вседозволенности, он и его небольшая, но организованная на военный лад партия захватывают внезапным переворотом государственную власть. Ходы Ленина просты, но коварны. В первый момент образования коммунистического государства Ленин объявляет декрет о мире. Это очень неплохо для пропаганды. Но мир Ленину нужен не для мира, а для того, чтобы удержаться у власти. После декрета миллионы вооруженных солдат хлынули с фронта домой. Декретом о мире Ленин превратил войну империалистическую в войну гражданскую. Погрузил страну в хаос, консолидируя власть коммунистов и отвоевывая понемногу территории и подчиняя их себе. Хлынувшие с фронта солдаты сыграли роль ледокола, разломавшего Россию. Результатом гражданской войны было желаемое еще Марксом всеобщее истощение, которое и позволило Ленину удержать и укрепить власть. Ходы Ленина во внешней политике не менее коварны. И тут он использует тот же принцип. Вы деритесь, а я пока понаблюдаю со стороны. А когда вы друг друга ослабите... В марте 1918 года Ленин заключает Брестский мир с Германией и ее союзниками. В это время положение Германии уже безнадежно. Понимает ли это Ленин? Конечно. Поэтому и подписывает мир, который развязывает Ленину руки для борьбы за укрепление коммунистической диктатуры внутри страны, дает Германии значительные ресурсы и резервы для продолжения войны на Западе, истощившей как Германию, так и западных союзников. Заключив сепаратную сделку с противником, Ленин предал союзников России. Но Ленин предал и саму Россию. В начале 1918 года победа Франции, Великобритании, России, Соединенных Штатов Америки и других стран над Германией и ее союзниками была уже близка и неизбежна. Россия потеряла в войне миллионы солдат и имела полное право быть в числе победителей наряду со своими западными союзниками. Но Ленину такая победа не нужна. Ему нужна мировая революция. Ленин признает, что Брестский мир был заключен не в интересах России, а в интересах мировой революции, в интересах установления коммунизма в России и в других странах. Ленин признает, что поставил всемирную диктатуру пролетариата и всемирную революцию выше всяких национальных жертв. Отчет ЦК 8-му съезду РКПБ. Поражение Германии уже было близким, а Ленин заключает мир, по которому Россия отказывается от своих прав на роль победителя, наоборот, без боя Ленин отдает Германии миллион квадратных километров самых плодородных земель и богатейшие промышленные районы страны, да еще и контрибуцию золотом выплачивает. Зачем? А вот зачем. Брестский мир сделал ненужными миллионы русских солдат. И эти миллионы никем не управляемых людей пошли по домам, ломая по пути основы государственности и только что рожденную демократию.